Глава 12. Баланс интересов. Карьера в декрете. Между мультиками и дедлайнами. Когда я уходила в декрет, коллеги с улыбкой говорили: «Ну все, теперь отдыхай». Я тоже верила, что у меня появится куча свободного времени. Наконец-то займусь съемками, напишу книгу, может, даже освою новую профессию. Или в целом буду просто отдыхать с ребенком и, наконец, высплюсь, а не буду вставать в 6:40, чтобы бежать на работу. Мои представления о материнстве тогда напоминали рекламный ролик. Улыбающаяся мама в белом халате печет печенье, пока малыш мирно спит в кроватке и трансформере. Никогда еще я так не ошибалась. А первые месяцы подъема в 5:30 и ночные кормления каждые 2 часа заставили вспомнить, как было классно раньше просыпаться аж в 6:40. Первые месяцы декрета прошли в тумане недосыпа. Вместо съемок своего шоу — бесконечные поиски в Гугле «Как понять колики». Вместо писательских амбиций — скупые записи в дневнике «Сегодня поспала 4 часа подряд. Успех». А новая профессия? Все свелось к мастерству заказывать подгузники со скидкой в 3 часа ночи, одной рукой качая засыпающего младенца. Но самое неожиданное открытие ждало меня позже. Оказалось, декрет — это не пауза в карьере, это другая работа, тяжелее любой офисной, без выходных, перерывов и премий, зато с бесценным опытом. Я помню тот переломный момент, когда поняла, все идет не по плану. Ребенку 1/2, а мой список достижений пуст. Тогда я впервые позволила себе честно спросить, а что я действительно хочу? Не что должна, не что ожидают другие, а что нужно мне? Ответ пришел неожиданно. Во время одного из ночных кормлений я вдруг осознала, мне не хочется возвращаться на старую работу. Точнее, хочется, но не в прежнем формате. Эти месяцы с ребенком перевернули мои приоритеты. Теперь я знала цену времени и не собиралась тратить его на то, что не приносит радости, или, как раньше, в понедельник уже ждать пятницы. Мифы о карьере в декрете. Первое. Декрет — это свободное время. Реальность — декрет — это не отпуск. Это работа 24/7, без выходных, больничных и перерывов на обед. Свободное время появляется урывками, пока ребенок спит, ест, если ест, или, наконец, увлечется игрушкой на 10 минут. Второе. Можно спокойно работать удаленно. Реальность — попытка ответить на письмо или отвечать на зуме с кричащим на руках младенцем — это новый уровень многозадачности. Звонки превращаются в квест — успеть сказать все важное до того, как ребенок захнычет и попытается отобрать телефон и разгромить все вокруг. Третье. После декрета вернусь на ту же позицию. Реальность. Мир не стоит на месте. За 1,5–3 года технологии, тренды и даже требования к профессии могут измениться. Возвращаться бывает сложно. Четвертое. В декрете можно легко сменить профессию. Реальность. Можно, но нелегко. Учиться с ребенком на руках — это как пытаться читать книгу во время землетрясения. Возможно, но требует невероятной гибкости. Так начался мой эксперимент по совмещению материнства и работы. Сначала робкие попытки писать сценарии для роликов и списываться с экспертами для подкаста во время дневного сна. Потом первые обучающие курсы, которые я слушала в наушниках во время прогулок с коляской. Позже — смелый шаг. Полноценная съемка с настоящей студией, оператором, выставлением света, звука, декораций. Было ли это легко? Нет. Я писала тексты, пока ребенок играл у моих ног. Проходила обучение по Зуму, иногда выключая звук, чтобы лекторы и другие студенты не слышали детский лепет на фоне. Училась выжимать максимум из 20-минутных окон, когда малыш наконец засыпал. Но именно в этом хаосе я открыла новую себя. Той прежней перфекционистке, что паниковала из-за опоздания на 5 минут, и в голову не пришло бы, что можно качественно работать урывками. А новая я, та, что прошла школу материнства, научилась концентрироваться мгновенно, ценить каждую минуту, отличать важное от срочного. Что на самом деле можно успеть в декрете? Первое. Мини-работа. Как оставаться в профессии. Фриланс. Брать небольшие проекты, которые можно делать в свободные минуты. Консультации. Если у вас экспертиза, можно помогать другим удаленно. Мини-бизнес. Хендмейд, блог, онлайн-курсы. Главное, не требовать от себя масштабов Amazon или охватов Кайли Дженнер в первые же месяцы. Второе. Учеба в декрете. Реальные способы. Аудиокурсы. Слушать, пока гуляешь с коляской. Короткие уроки. 15-20 минут в день на платформах вроде Курсера или Skillbox. Обучение вместе с ребенком. Например, осваивать графический дизайн по бесплатным курсам, которых полно в сети, параллельно рисуя с малышом. Третье. Смена профессии, если хочется чего-то нового. Декрет – хорошее время, чтобы задуматься, а точно ли я хочу возвращаться на старую работу. Можно попробовать тестовый период. Взять онлайн-курс по новой специальности, попробовать подрабатывать в новой сфере. Если не понравится, всегда можно вернуться к прежней профессии. К тому же есть всероссийский бесплатный сервис «Работа в России», где мама в декрете может бесплатно пройти переподготовку на новую специальность с получением диплома гособразца. Практические советы для работающих мам в декрете. Гибкий график – ваш друг. Договоритесь с работодателем о свободном режиме или проектной работе. Используйте окна. Ребенок уснул – 30 минут на срочной задаче. Играет сам – еще 20. Автоматизируйте рутину. Чат-боты, шаблоны писем, голосовые заметки, отложенные посты – все это экономит время. Не вините себя. Да, вы можете не успевать все, но даже один час работы в день – это прогресс. Пробуйте новое, но без фанатизма. Хотите сменить профессию? Начните с малого, курса, тестового проекта. Не бросайтесь в омут с головой. Можно ли вырасти в декрете? Да, но не так, как в офисе. Вы научитесь тайм-менеджменту, как сделать за 20 минут то, на что раньше тратила час. Стрессоустойчивости. Работать под аккомпанемент криков – это навык. Переговорам. Уговаривать ребенка поспать еще 10 минут – это тренировка. Вывод – декрет – не конец карьеры. Это ее новая версия. Да, вы не сможете работать в том же режиме, что и до рождения ребенка. Но это не значит, что все потеряно. Можно оставаться в профессии, но в адаптированном формате. Пробовать новое, но без давления. Вернуться сильнее, потому что материнство учит тому, чему не научит ни один HR-тренинг. Сейчас я понимаю, декрет не украл у меня карьеру. Он подарил мне нечто более ценное – смелость менять правила. Возможно, я не освоила испанский, зато научилась слушать себя, находить баланс и ценить маленькие победы, будь то новый клиент или первые шаги моего ребенка. Декрет – это не провал в профессионализме. Это перезагрузка, которая, если прислушаться к себе, может привести к неожиданным высотам, пусть и другим путем, чем планировали. Главное, не требовать от себя, как раньше, потому что вы уже другая, и это хорошо. Поиск гармонии между личными и семейными обязанностями. В поисках равновесия, как не потерять себя в водовороте семейных забот? Когда в моей жизни появился ребенок, я вдруг осознала, что понятие «баланс» — это не про идеальное равновесие, а про умение качаться на волнах хаоса, не падая. Миф о гармонии, в который мы верим. Я всегда представляла гармонию как красивую фотографию. Улыбающаяся мама, довольный ребенок, идеальный порядок дома и время на себя. Пока не стала матерью и не поняла. Настоящая гармония больше похожа на старые деревенские качели. То взлетаешь вверх от радости, то падаешь вниз от усталости. И главное — не выпасть на повороте. Гармония в материнстве — это не статичное состояние, а постоянный процесс настройки. Сегодня ты успеваешь все, завтра — ничего. Послезавтра — только самое важное. И это нормально. У меня есть недели, когда я даже успеваю сделать за день несколько маленьких задач. И при этом есть целая неделя, за которую я не делаю вообще ничего, кроме обычной рутины с ребенком. А потом снова неделя, когда в день удается сделать только по одной мелкой задачке. И потом снова почти вся неделя пустая, потому что ребенок отнял все силы. Первые месяцы материнства я провела в погоне за призрачным балансом. Вставала в 5 утра вместе с ребенком. Очень маленькие дети просыпаются реально рано, но потом снова засыпают через пару часов, и так целый день, чтобы успеть поработать до пробуждения ребенка. Днем развивающие игры по методикам, вечером ужин, как в ресторане. Ночью изучение маркетинга, пиара, монтажа, стилистики и русского языка по аудиокурсам. До тех пор, пока однажды вдруг не осознала, я пытаюсь жить по надуманному сценарию, где должна быть идеальной во всем. Но такой сценарий написан кем-то другим, обществом, соцсетями, может быть, моей собственной тревожностью. Признайтесь. Я же не одна такая, кто сравнивает себя с какой-нибудь Ким Кардашьян или Оксаной Самойловой, которые родили неизвестно какого по счету ребенка и уже завтра с плоским животом занимаются в спортзале, запускают линейки косметики и открывают магазины. Тогда я начала эксперимент. Стала жить по принципу «достаточно хорошо». Дом чистый ровно настолько, чтобы можно было пройти из комнаты в комнату и не сломать ноги, раскиданные вещи и игрушки. Развивающие занятия, когда есть силы и настроение. И вообще, я забраковала почти все развивашки до садиковского возраста, как излишние и ненужные. А иногда просто лежим с сыном на игровом коврике. Я смотрю, как он играет, и слушаю музыку, а он возится рядом, закапывая игрушки мне в волосы. И это тоже становится нашим особым ритуалом. Я открыла для себя удивительную вещь. Дети не ждут от нас совершенства. Мой сын радуется мне любой, уставший, без макияжа, в мятых штанах. Ему важно, чтобы я просто была рядом, а не была идеальной. Это осознание стало освобождением. Как найти свой баланс? Первое. Принять, что идеалы не существуют. Первое, что я сделала, чтобы перестать гнаться за мифической гармонией, разрешила себе быть неидеальной. Дом не обязан сиять. Лучше лишний час сна, чем вымытые полы. Ребенку не нужна идеальная мать. Ему нужна счастливая. Муж выживет без ужина из 3 блюд. Главное, чтобы вы чувствовали заботу, даже если это пицца и объятия вместо кулинарных шедевров. Второе. Научитесь делегировать. Я долго думала, что должна все делать сама, пока не поняла. Просить о помощи — это не слабость, а мудрость. Муж может гулять с ребенком. Да, не так, как это бы сделала я, но не хуже, а в своем стиле. Бабушки и дедушки не няни, но иногда могут помочь. Подруги, дайте им шанс принести вам суп или просто посидеть с малышом час, пока вы просто попьете кофе. Третье. Создать свои островки спокойствия. Даже 10 минут в день, которые принадлежат только вам, могут изменить все. Утром проснуться на 15 минут раньше, чтобы выпить кофе в тишине. Или, как это делаю до сих пор я, взять кофе прямо в постель и пить под скроллинг ленты, пока сын возится с игрушками рядом. Днем, гуляя с коляской, слушать подкаст или аудиокнигу. Не про воспитание, а то, что интересно вам как личности. Вечерний ритуал перед сном – массаж лица с маслом, маска для лица или можно просто надеть тот самый ободок с ушками и налепить патчи под глаза. Четвертое. Говорить о своих потребностях. Мы часто ждем, что близкие сами догадаются, что нам тяжело. Но телепатов не существует. Мне нужен лишний час тишины сегодня вечером. Нормальная просьба. Давай в выходные ты возьмешь ребенка на 3 часа, а я сбегаю в кафе. Не эгоизм, а забота о себе. С мужем мы выработали свой язык заботы. Теперь «я тебя люблю» в нашей семье звучит примерно как «иди полежи в ванной с пеной, а я посижу с ребенком». А романтический вечер — это когда мы успеваем поговорить за ужином, перемыть всем кости и посмеяться над стендап-шоу, пока малой ковыряет ложкой в тарелке. Самым неожиданным открытием стало то, что мои островки себя вовсе не требуют много времени. Чашка кофе, выпитая не на бегу, а глядя в окно. 5 страниц книги перед сном. Короткая медитация под детское дыхание. Эти крошечные моменты оказались важнее грандиозных планов по саморазвитию. Психологические практики для баланса. Первое. Колесо жизни. Упражнение на осознанность. Разделите круг на сектора. Семья, работа, отдых, здоровье, хобби, друзья. Оцените каждый от 1 до 10. Где явный перекос? Где можно добавить немного внимания? Второе. 5 минут благодарности для снижения тревожности. Каждый вечер записывайте, можно прямо в заметке в телефоне или в специальное приложение, или просто вспоминайте 3 вещи, за которые благодарны сегодня. Даже если это ребенок поспал на 5 минут дольше обычного. И 1 маленькую победу, например, никого сегодня не прибило, хотя очень хотелось. Третье. Свидание с собой. Раз в неделю. Выделите хотя бы 30 минут на то, что наполняет именно вас. Не уборку, не планирование меню, не тупой скроллинг соцсетей, а что-то для души. Чтение книги не про воспитание, рисование, ванна с пеной, мечтать и смотреть в потолок. Личный опыт. Как я научилась жить в дисбалансе. Был период, когда я пыталась успеть все. Итог — хроническая усталость, раздражение и чувство вины. Потом я поняла. Гармония — это не когда все сферы жизни получают 100% внимания. Это когда ты осознанно выбираешь, чем пожертвовать сегодня, чтобы сохранить себя. Не убираться, зато выспаться. Не сделать ничего из рабочих задач, но сходить вместе с ребенком и подругами на шопинг. Заказать доставку еды, но зато посмотреть тот самый сериал, который так тебя веселит. Иногда я откладываю работу, чтобы поспать. Иногда отменяю встречу с мамой или подругой, потому что нужен тихий вечер дома. Иногда заказываю доставку еды, хотя могла бы приготовить. Баланс — это не про идеал, это про выбор. Вывод — гармония, возможно. Но она выглядит не так, как в нельзяграмме. Это не про то, чтобы все успевать, а про то, чтобы чувствовать себя живой даже в хаосе. Уметь просить о помощи, не стыдясь. Находить радости в маленьких моментах. Как сказала мне одна мудрая мама, ты не должна успевать все. Ты должна успевать быть счастливой, хотя бы иногда. И она была права. Сейчас, когда Игорёхе уже 1 год и 2 месяца, я понимаю, гармония — это не конечная станция, а сам путь. Иногда мы летим вперед, иногда еле ползем. Но главное, что я наконец-то разрешила себе быть не идеальной матерью, а просто живым человеком, который учится совмещать любовь к ребенку с любовью к себе. Нужно быть не идеальной матерью, а просто достаточно хорошей. Эти слова стали моей мантрой. «Достаточно хорошая» — значит настоящая. Та, что иногда устает, злится, но всегда находит силы для объятий. Та, что не теряет себя в материнстве, а открывает себя заново. Карьера после декрета. Как не потерять профессию и найти себя? Когда я уходила в декрет, мне казалось, что через 1,5 года я просто вернусь в офис. И все будет как раньше. Но реальность оказалась сложнее. Компания перестроила процессы, коллеги ушли, технологии изменились. И я поняла, возвращение — это не простая формальность, а новый этап, к которому нужно готовиться. Моему ребенку только 1 год, и он не ходит в садик, поэтому я спросила у подписчиц своего блога и канала об их опыте выхода из декрета на работу. Е. 32 года. Девочке 4 года. Когда я закрыла за собой офисную дверь, уходя в декрет, мне казалось, через 1,5 года я просто вернусь и продолжу с того же места. Наивная. Реальность встретила меня перестроенным офисом, новыми лицами и осознанием, что я выпала из обоймы. Технологии изменились, приоритеты компании сместились, а мой рабочий стол оказался занят стажером. М, 34 года, девочке 6 лет, сыну 2,5 года. Первые недели после возвращения стали для меня настоящим испытанием. Я ловила себя на том, что не понимаю новых терминов, которые легко слетают с языка коллег. Мой мозг, привыкший к режиму мультики «Каша-подгузники» с трудом переключается на рабочие задачи. А еще эти вечные звонки из садика: «У вашего ребенка температура, забирайте». И потом я сижу неделю дома, снова выпадаю из графика. Эл, 30 лет, сыну 7 лет. Самое болезненное было в другом. Я вдруг осознала, что за время декрета разучилась ценить свой труд. Когда начальник предложил мне зарплату на 20% ниже прежней, я чуть ли не согласилась, ведь я же так долго отсутствовала. Хорошо, что муж вовремя встрял. Ты что, с ума сошла? Твой опыт никуда не делся. Н, 31 год, дочке 5 лет. Я решила, хватит быть удобной. Начала методично восстанавливать свои профессиональные позиции. Первым делом записалась на вечерний курс по новым отраслевым стандартам. Благо, муж взял на себя укладывание ребенка 3 раза в неделю. Параллельно договорилась с начальником о гибком графике. Утром отвожу дочку в сад, к 10 уже в офисе, в 5 убегаю на занятия в бассейн. Да, работаю на час меньше, зато продуктивность выросла в разы. С, 29 лет, сыну 4,5 года. Сложнее всего было с больничными. Наш семейный лайфхак — составленное заранее дежурное расписание. Первый день я беру отгул, второй — муж. Если затягивается, подключаем бабушку. Работодателей предупреждаю сразу. У меня ребенок в саду, буду периодически выпадать. Честность оказалась лучшей политикой. К, 30 лет. Дочке 4 года. Сейчас, спустя год после возвращения, я не просто восстановила свою зарплату, я получила повышение. Оказалось, навыки, полученные в декрете, умение договариваться с истеричным ребенком, организовывать время между кормлениями, находить нестандартные решения, бесценны в управлении проектами. Мне теперь не страшно заводить еще детей. Мы поняли с мужем, что это все такая фигня, и мы справимся. Дальнейший блок будет сугубо практичным. Четкие советы-шпаргалки для реабилитации себя в карьере. Поехали. Как работать в декрете? Реальные способы. Первое. Фриланс и удаленка. Если вы хотите оставаться в профессии, но в гибком формате, берите проекты на биржах. FL.ru, Quark, Upwork. Предложите текущему работодателю частичную занятость, например, консультировать удаленно. Освойте смежные навыки. Если ваша профессия требует присутствия, попробуйте перейти в онлайн-формат: бухгалтер, консультант по налогам, учитель, репетитор. Лайфхаки. Используйте тайм-блоки. Работать по 25-30 минут, пока ребенок спит или играет. Автоматизируйте рутину, шаблоны писем, чат-бота для клиентов. Не берите срочные проекты. Дети непредсказуемы. Второе. Смена профессии. Если вы хотите попробовать что-то новое, пройдите онлайн-курсы. Курсера, Skillbox, Нитология. Часто есть бесплатные модули. Найдите бесплатные курсы в сети. Например, полно бесплатных полноценных обучений по языкам программированию, тестированию и DevOps. Найдите стажировку. Некоторые компании берут стажеров на гибкий график и в процессе обучают. Пробуйте подработку, например, ведение соцсетей, копирайтинг, дизайн, монтаж, обработка фото. Как искать новую работу после декрета? Составление резюме. Не скрывайте декрет. Лучше напишите, что занимались семьей, но параллельно изучали новое – курсы, фриланс. Делайте акценты на навыках, а не на хронологии. Добавьте soft skills, которые прокачали в декрете, тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, переговоры. Где искать вакансии? LinkedIn, Headhunter, работа.ру. Телеграм-каналы по вашей профессии. Знакомые и бывшие коллеги, сарафанное радио. Как проходить собеседование? Говорите уверенно. Декрет не делает вас менее профессиональной. Не оправдывайтесь. Я была в декрете, но я использовала это время для... Готовьтесь к вопросам. Как планируете совмещать работу и ребенка? Ответ: у меня есть надежный план, сад плюс помощь родных. Только это должны быть честные ответы. Если вы сказали, что у вас есть бабушка, которая будет сидеть на больничных, а в итоге будете уходить вы, так вы только сделаете хуже для своей деловой репутации. Лучше честно отвечайте и найдите ту работу, ради которой не придется лезть в бутылку. Как договориться с текущим работодателем? Если хотите вернуться, но в новом формате, начните диалог заранее, за 3-6 месяцев до выхода. Предложите варианты: удаленка, гибкий график, частичная занятость. Покажите свою ценность. Напомните о своих достижениях. Предложите новые идеи. Как просить повышение оплаты после декрета? Соберите данные по рынку. Сколько платят за такую должность? Подготовьте список своих вкладов, даже если это было до декрета. Предложите новые задачи, которые можете взять. Как совмещать работу и детский сад? Ищите сад с гибким графиком. Некоторые берут детей с 7:30 до 19:00. Договоритесь с родными о подстраховке. Кто сможет забирать, если вы на работе? Имейте план «Б». Няня на пару часов. Сервис временного присмотра. Что делать с постоянными больничными? Обсудите с работодателем возможность удаленки на этот период. Если работа в офисе обязательна, договаривайтесь с мужем, бабушками о дежурствах. Используйте больничные для мелких задач. Можно отвечать на письма, даже если не можете полноценно работать. Бесплатное обучение в декрете. Курсера. Есть бесплатные курсы. Можно запросить финансовую помощь. Степик. Программирование, маркетинг, аналитика. Открытое образование. Курсы от российских вузов. YouTube-каналы. Например, по дизайну, SMM, копирайтингу, IT, фотография. Вывод. Декрет — это не конец карьеры, это возможность. Попробовать новые форматы работы, фриланс, удаленка. Освоить смежные профессии. Вернуться в офис на своих условиях. Дорогие мамы, запомните, декрет не делает вас менее профессиональными. Он делает вас другими, более гибкими, стрессоустойчивыми, многозадачными. И если правильно преподнести этот опыт, работодатели будут драться за такого ценного сотрудника. Главное, сами поверьте в свою ценность. Не бойтесь меняться и использовать это время с пользой. Да, будет сложно, но если вы смогли пережить бессонные ночи с ребенком, справитесь и с этим.